Николай Николаевич Яковлев. Полвека назад. Судьба полководца. Жуков. МакАртур. Роммель. Книга для учащихся старших классов. Москва. Просвещение. 1995 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Политик и полководец. Как погиб лис пустыни. Жуков в Великой Отечественной. Жуков. Оттеснение отдел. Еще о Дугласе МакАртуре. Жуков. Вечер жизни. Итоги. Конец содержания.